Ребят, если там вдруг... Лучше всего заказывать мне через Телеграм, потому что последнее время ВКонтакте я вообще не захожу. Остоебенила меня эта платформа ВКонтакт. Благодаря Гарольду, да, который написал Вольнову, мол, почему вам с дедом не сделать стримы, то он, да, он, в общем, подтолкнул к этой идее, в общем, да, с Вольновым планируем сделать совместный стрим. Пацаны, сразу анонсирую, в будущем у нас будет совместный стрим с Евпатой и Кнуром, вот так. Вот дед такой, вы знаете, так базарит, ну вот. Я еще вот в ближайшее время там ему там напишу, чтобы там оговорить моменты, чтобы всем было комфортно и так далее, чтобы не было каких-то там тупняков из серии, вышли в стрим, а с какой телефонии звонить, допустим, там, знаете, такие нюансы. То есть такие рабочие нюансы обговорим и, да, и анонсируем совместный стрим. А, ребята, вы видели видео «Не блины с лопаты, а блины в толпу»? Просто я уже честно, я уже не слежу ни за новостями, ничего. Мне он Димы скидывает всякие новости, а я постоянно, у меня стабильный ответ, я не в курсе, потому что я уже... Раньше я еще любил шкварить ватников, знаете, там, как-то с ними общаться, пробовать до них достучаться. Я понял, что это нахуй никому не нужно, это бессмысленно. То я сейчас за новостями как-то не слежу. Таких видео масса, конечно, ну... Блины в толпу, это, конечно, это тоже несколько уникальное видео. Это как яйца в толпу, там, борьба за оливье. Я вот сожалею, что я это видео не посмотрел, когда составлял выпуски Фунфырика Пития, чтобы его тоже, так скажем... Я теперь тоже блины, у меня саперная лопатка есть, я их саперной лопатки ем по приколу. Надо будет для Инстаграма заснять процесс. Ай, Микадо, спасибо большое. Да, так что я говорил, короче, я понял, почему мои номера банили, то есть, наконец-то, последний провайдер объяснил причину. Оказывается, ментов и прокуратуру троллить нельзя. Пошел ты нахуй! Ай, Микадо, еще раз спасибо, еще за один донат. Короче, оказывается, прокуратуру ментов троллить нельзя, поэтому мы будем им звонить через Skype. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте, я бы на приворот хотел бы записаться. Из какой страны и города вы звоните? Я из Москвы. Консультация стоит 3000 рублей. При себе на консультации вам нужно будет иметь распечатанные фотографии, полный рост, без посторонних людей, давностью максимум 5 лет. Обязательно вашу фотографию. А также того человека, которого вы хотите привораживать. Тут проблема в том, что возьметесь ли вы вообще за мой случай. Я вот бывший ДНРовец, меня Цирулев Владислав зовут. И у меня там был парень. Ну, у нас у всех там были парни, то есть, как бы дело такое житейское. И когда мы приехали, вернулись на гражданку с войны, то он ко мне охладел. Но проблема в том, что у нас нет совместных фотографий, чтобы перед укропами не палиться. У нас есть только порно-видео. Можно ли по нему как-то сделать приворот? Вам нужна его фотография в полный рост и ваша. Эти фотографии должны быть отдельные. И хорошо, а если мы будем обнажены, ничего страшного? То есть... Нет никакого... Вам нужна его фотография, я отдельно, понял, да, в полный да. рост, без посторонних людей. И отдельно ваша, в полный рост, без посторонних просто людей. Просто вот единственный файл, который есть, это вот видео, где мы перепихиваемся, понимаете? А он потом узнал, что у меня циррулез яичек, и он резко ко мне охладел. В общем, я вам сказал, что вам нужно для консультации, вы уже для себя решаете, как вы из видео делаете фотографии, определяетесь с фотографиями, записываетесь. И приходите. То есть займетесь моим случаем? Хорошо, понял. Наталья Анатольевна посмотрит вашу ситуацию. А, понял. Хорошо, хорошо тогда. Да. Алло, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот за вашими услугами звоню, мне вот приворот нужен. Угу. Получается такая ситуация, я в ДНР воевал, меня зовут Цирулев Владислав. У меня был там роман с молодым человеком, у нас как бы в наших рядах это было нормальное явление. Чего еще раз? Роман был с молодым человеком, когда нет, я в ДНР не традиционными, я не занимаюсь этим. А почему? А в чем, проблема? Алло. А вы что, гомофоб, что ли? Алло. Алло, здравствуйте, казачество. Алло, добрый день. Да, добрый день, казачество. Ну, да. Такая ситуация. У меня есть конь, в общем. Я на нем вот катался домой. То есть я его обычно использую, чтобы детишек там... возить в парке развлечения. А тут еду домой, никого не трогаю. Ко мне подходят два казака и меня скидывают с коня. Потом один меня держал, я уже просто старый, не могу сопротивляться. Один меня держал, а другой начал тереться об коня причинным местом. Вы уже как-то мне звонили с этим бредом? Не, я не звонил, я первый раз позвонил. Я первый раз вам позвонил. Нет, я ваш голос узнал. Не, вы врете, я вам не звонил ранее. Так можете разобраться, пожалуйста? Они сказали, что полицию они от вас. Вызывайте, если... Нет, от меня такого не... У нас так нормально. Я вызвал полицию, они убежали. Они убежали. Ну вот, вызывайте полицию. В следующий раз, если увидите идиотов в казачьей форме, вызывайте полицию. Да, всего так, доброго. Смотрите, подождите. А как быть у коня, понимаете, у него моральная травма? Лечите своего коня. Так, а как его вылечить после... Вот, смотрите, если бы об вас мужик терся гениталиями, как бы вы вылечились от этого? Ну, у вас что-то с головой, наверное. У вас все одни и те же темы. Вы мне уже звонили. В смысле одни и те же темы? Это у вас одни и те же темы? Зачем вы об коне трётесь? Да у меня-то нет этих тем. Зачем ты об коне трёшься, слышь? Зоофил, блядь. Зачем ты об коне трёшься? Львовский отдел полиции, Белоусов, чем могу помочь? Здравствуйте, тут мент обосранный лежит. Я документы его нашел, тут фамилия Леонов, он из вашего отделения. Ну, помойте его. Так, а как его помыть? Вы придите, пожалуйста, заберите, помойте. Он пьяный, что-то бред какой-то несет, что он там казак, что он там... Он просто написал на стене говном слово «месть». Сам лежит пьяный, у него, в общем, все штаны в говне. И рядом лежит корочка, и тут фамилия Леонов. Ну, вы переживаете, помойте его, чтобы он не лежал такой. Не, так он просто, я не первый раз вам позвонил, он, знаете, он пришел так именно отомстить мне. Написал на стене слово «месть» говном. Он напротив вашей квартиры написал, да? Да. Ну и что сделаешь? Еще и у него это, у него следы спермы на щеках. А вы как определили, что это она? По характерному цвету и запаху. Нюхали, да? Ну, она воняет на весь подъезд, понимаете? Знакомый запах вам, я так понял. Ну, это любому мужчине этот запах знаком, знаете ли. Это как бы жидкость предстательной железы, она у всех одинаковая. Понимаете, можно... Это, я могу баночку на экспертизу возьму. Бля, он сбросил. Не, я просто это, блядь, это, как, понимаете, ребят, я когда вот это все, все свои сценарии, когда я проговариваю, я это просто себе представляю в своем воображении. Оно у меня очень хорошо развито и очень хорошо картину рисует. Это тупо трэш. Это достойно, знаете, фильма там вроде «Зеленый слоник» или что-то в этом духе. Ну, вы, в принципе, мне... Вы понимаете, вы мне, в принципе, донаты-то за воображение и кидаете как раз. Что оно у меня хорошо развито. Мы троллы. 320. Волокас. Жалкая пародия куска говна, засохшего ватника под носом. К сожалению, да, Волокас, он ватник. Поэтому, да, дед поэтому его не котирует, чисто из-за вот того, что он ватник. На Шария быть подписанным, если это не по приколу, то это тупо зашквар. На самом деле, что Волокас мне в жизни погоды не делает, что мое существование ему погоды не делает, как бы. Параллельно вообще идем, разве что сюда приходят иногда эти долбоебы десятилетние. Сказать, типа, это что, это типа Волокас, что ли, блядь, дебилы. Это клиника Авеза, здравствуйте. Да, здравствуйте, я вот котов из Филадельфии себе заказал парочку. Правда, они мужчинами оказались оба, и они не хотят спариваться. Одного из них Дима зовут, вот, и что нужно делать, там, вколоть им что-то добавить, чтобы они спаривались? Должна быть кошка в течке, и, соответственно, кот должен на нее среагировать. А если это два кота? Ну, тогда, увы, ориентацию мы им не сможем сменить. То есть никак? Да. А если им конский возбудитель дать? Ну, в теории можете попробовать. А у вас есть? Где его достать? Нет, у нас нет такого. А где его можно достать? Или афродизиаки? Можно в зоомагазине поискать. Так, а просто кот ко мне пристает, который один из котов вот этих вот, он ко мне пристает, внимание проявляет. Я, допустим, сплю, он мне об ногу трется. Ну, так уделите ему внимание тогда. Так, а как уделить? Я ж не по этой теме. Я ему кота специально же прикупил, чтобы он с ним там что-то там делал. Просто не хочется, понимаете, котята, их куда-то девать надо. Потом еще там топить и все такое. Не хотелось бы убивать животных, вот. Тогда кастрировать их. Кастрировать. Но опять же, не хочется, чтобы кот был несчастный, без яек. Можно сделать химическую кастрацию. Химическую, но это вариант. Да, вводится препарат, и тогда, собственно, семенники остаются у кота. То есть он будет спариваться, но не будет... А обсыкать он будет все или нет? Как таковых исследований нету по поводу того, именно рефлекс мечения сохраняется у них или нет, но все-таки, как правило, он исчезает, то есть он не будет метить. Ага, я понял. Это хороший вариант, я понял. Хорошо, подумаю тогда, что тут, как сделать, и вам перезвоню. Спасибо, да, до свидания. До свидания. Здравствуйте, вас приветствует фонд «Сколково». Наберите в тональном режиме номер абонента или дождитесь ответа операторов. Инновационный центр Сколково, Ирина, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне вот подсказали, я пресс-секретарь Панина, знаете ж, да? Алексей Панин. Так. Да, и вот ему нужен шлем, он просто услышал, что у вас есть такая разработка, ему нужен шлем для чтения мыслей собак. Так сказать, чтобы все узаконить в его деятельности, иметь с них соглашение, там, согласие от собак получать. Сколько стоит, чтобы вот первый, кто приобретет, Алексей был, сколько это будет стоить? Я вас поняла, сейчас вы звоните на общий номер телефона. По данному вопросу, сколько стоит этот данный шлем, вам необходимо направить запрос на электронную почту skfoundation@sk.ru. Ага, я понял. То есть такой шлем, он есть у вас, или... У нас нет информации, к сожалению. Вы можете направить запрос, вам предоставят ответ по электронной почте. Я понял. А еще хотел вот уточнить для себя. У меня просто есть друг, пердак один. А скажите, а вот у вас кормовые мухи, это для людей в том числе, или только для того, чтобы животных кормить? Мы не обладаем данной информацией. Сейчас вы звоните на общий номер телефона. Я понял. Ну ладно, ладно, будем тогда искать и думать. Все, тогда спасибо, да, до свидания. Спасибо за обращение. До свидания, всего доброго. Да они, блин, я не знаю, зачем они вот это вот сидят на телефонной линии, нахуй они нужны, если у них нет никакой информации. Отдельный батальон полиции держу, не живой, чему помощь. Да, здравствуйте. Ко мне тут 5 ОМОНовцев ворвалось в квартиру. В итоге я достал ружьишко и заставил их друг друга сношаться в задницу. Но они от меня сбежали. Можно ли их вернуть как-то? Они мне еще диксакинг должны сделать. Ну тут надо было сразу оставлять. Так и они убежали. Я отвернулся, они от меня сбежали, понимаете? Оружие оставили. Ну, что ж теперь поделаешь? Можно хотя бы одного из них, чтобы он мне диксакинг сделал? Тут не помогу вам. Не знаю, откуда они к вам появились. Ну, типа я там пост какой-то в интернете выложил, что Путин хуйло, они за... А, я написал, Крым это Украина, потом еще другой пост у меня был, Путин хуйло и... Жонная беркутня воняет петухами. Вот такие посты у меня были в социальной сети. Они ко мне поэтому пришли, попробовали меня заломать. Я достал ружье, потому что мне уже терять нечего. Я дед, я в Сколково работал. Вот. Научный сотрудник. И заставил их друг друга сношать в задницу. Они это делали. А потом я это, у меня простату прихватило в туалет, отвернулся быстро. Они и убежали. Ну, тогда вам только подразделить. У одного из них была фамилия Леонов, типа Львовский отдел полиции. Ну, я не знаю, откуда. То есть, пожалуйста, приведите одного ОМОНовца, чтобы он мне диксакинг сделал. О, Москва, Кирчана, слушаю. А еще такой вопрос, а скажите, как так получилось, что росгвардейца вы вырубили на ринге, будучи он был в шлеме, его убили вот так вот рукой, как это так получилось? Во что там вообще доходяги служат? Не помню такого боя. Но это не в Москве было. А где? Ой, сейчас это то ли Коми было, то ли... Наберите, росгвардейца убили во время спарринга. То есть, это где набирать надо? Там в интернете наберите, в Яндексе, там в Гугле, где удобно. То есть что там, там, получается, махались два росгвардейца, один более опытный, а второй, видно, салага. Его просто вот били так, чтобы он почувствовал, скажем, себя там воином, не знаю. И, в общем, ему по голове прилетело, причем он в шлеме был, в боксерском шлеме. Ему прилетело по голове, сначала он упал, потом поднялся. Дальше продолжил. Постарался биться, потом упал. И, в общем, да, его... А, чечен убил бурята, в общем. Или дагестанец, или чеченец. Так вот, рукой вот так вот треснул и убил бурята. Это у вас повсеместно возможно такое происходит? Возможно. Может быть, убили. Не знаю, я не видел. Ну как это в шлеме? Это вообще доходяга, как его медкомиссия допустила до службы Росгвардии. В шлеме? Он был в шлеме, его через шлем убило. Да, через шлем. Отправился к Кобзону прямиком. Захарченко к Кобзону. Другим недошедшим до Англии героев, да. Все? А, ну, еще это, или позовите Малафеева, или к Хабибу в баньку нужно двух росгвардейцев. Хабиб просто по мальчикам, понимаете, ему с его полотенцем он устал половые близости делать со своим полотенцем. Ему нужны росгвардейцы. Вот, можете, пожалуйста, там кого-то прислать? Что еще? $2000 каждому. Наличными? Конечно, наличными. Конечно. А карту принимаете? Не, ну можно на карту скинуть. Не вопрос, конечно. А карта же, она пробивается. Ну и что? Это ненадежный путь. Не, так просто можно сказать, что это, что спарринг с Хабибом Нурмагомедовым. Там же, понимаете, Хабиб это такой воин, что у него что... мужелоством заниматься, что спаррингом одно и то же. Он же деньги для чего? Ну как, что-то себе купят. Он же этого, он Макгрегора занюхал до чемпионского пояса. Он ему анальную дырку нюхал, что Макгрегор не выдержал, начал бить по татами рукой, типа, все, сдаюсь. Прикиньте, какой у него нос сильный, что он ему в анальную дырку засунул и так нюхал, что Макгрегор чуть не потерял сознание. Не захотел он про Хабиба слушать. Отдельный батальон полиции дежурный живущий. Да, здравствуйте. Я вот работаю официантом в сауне, а тут патриарх Кирилл с проститутками тусуется. То его нужно приехать задержать. Только вы до этого звонили, вы другой говорили. Не, я вам не звонил до этого. Звонили. Когда? Да вот, буквально полчаса назад. В смысле полчаса назад? Не, не звонил вам. Звонили, только уже про другой говорили. В смысле? Не, серьезно, тут патриарх Кирилл с проститутками тусуется. Что с ним делать? До этого вы звонили, про ОМОНовцев говорили. Про ОМОНовцев? Нет, а не я звонил. Да вы звонили. А вы что, вы по голосу, что ли? Да. Нет, это кто-то похожий, наверное, звонит. Я официантом работаю. Тут патриарх Кирилл, вот этот вот Гундяев, который такой ревностный, православный, да, вот он с проститутками в бане завис. Ну, тут... Это уже не к нам относится, я вам в этом плане не могу помочь. А есть ли телефон инквизиции? Нет, чтобы нет. Его на костре сожгли. А, проститутки просто несовершеннолетние и мальчики в том числе. Да, здесь вот патриарх Кирилл, он свой старческий хуёчек уже там пристроил. Там один есть мальчонка, он даун, он в хоре поет, православном хоре. У него косоглазие и губа так отвисла, знаешь, слюна капает. Ты от Кириллу больше всего понравился. Что еще раз? Вы откуда об этом знаете? Ну, я как официант, этот мальчонка подошел ко мне, что-то пробубнел, подошел и патриарх Кирилл с охранниками и сказал, типа, тебе здесь делать нечего, за тебя все принесут. Хлопнул его по попке и отвел обратно к себе в сауну. Он был голый абсолютно, что патриарх, что этот пацан. То есть он говорит так, что типа юродивый, если вот с юродивыми спать, то приблизишься к Богу. Он как-то так сказал. Я то есть у него спросил, вы в курсе, что он несовершеннолетний? Он говорит, мой покровитель Путин, мне все можно. И еще это, еще он сказал... Ешь, пей, веселись, иначе завтра умрешь. Вот так вот. В общем, вот так вот. Ну хорошо, приедьте, пожалуйста, тут разберетесь уже. А, вонючий гой, извинись перед евреями. Шрыбин? Да. А, Шрыбин. Это раввин из Хакмы. Ты еще разговариваешь, да, Шрыбин? Послушай, извинись, вонючий гой, гойская свинья. Ты разговариваешь? Гойская свинья, извини. И что, а? Жлыбень. А ты уже под мухой, что ли? А, жлыбень. А ты под мухой, что ли? А, жлыбень, бля, что это, гнида. Извинись вот перед жлыбень, евреями. Бля. О, перед кем? Перед евреями, ты кто? Извинись. А, ты кто, раб? Извинись перед евреями, гойская свинья. Да, свинья. Что, нахрюкался вот уже? Свинья. Нахрюкался? А, свинья. Это у нас в сторе сказано, напаивать всяких алкашей ебаных, чтобы они подчинялись нам. Вот ты водки выпил, сейчас ты подчинись, еще картошки съешь. Ты знаешь, что картошка, она подчиняет твой разум, она делает тебя тупым. Ты еще разговариваешь, да, гнида? Тварюга, а, гнида, слушай, выйди, а? Мышь горбатая. Мышь горбатая, собака сутулая. Гойская собака. Гойская свинья, извинись перед евреями. Еще что тебе сделать? А? Извинись перед евреями. Можно давать диксакинг, тебе. Диксакинг сделай. Слабом? Слабом мне диксакинг сделать? Алло, свинья, ты меня слышишь? Алло, свинья. Хули ты меня на меня же переключил, блядь? Что это было? любезнейший, если вы любезнейший. Давай в казачество. Скажи, что у входа в школу в честь Хеловина повесили дохлого казака. Алло. Алло, здравствуйте, казачество. Да. Тут такая ситуация произошла. Детишки какие-то вот рядом с МКАДом, не доезжая до МКАДа, да, вот. Детишки, наряженные в маскарад, вот это хэллоуинской всякой нечисти, угу. Там всякие угу. Черепа, вот это вот, побили казака палкой. Лежал казак, в общем, они его побили настолько, что он не мог уже сопротивляться. Ну и они его повесили рядом со своей школой. А я когда вот шел, я сначала думал, что это прикалывается или еще что-то. Спрашиваю, а что вы вот это вот делаете? Они говорят, что... Человека сегодня... живого? Ну, казака, да. Ну? Они его это, сказали, ну, в честь Хэллоуина нужно казака повесить. То есть, ну его вот и... Там, знаете, там детям по 12 лет, по 11, по 12. Так, а как зовут-то казака? Без понятия. Тут написано у него документы, разве что они это... Вырвали какой-то документ, и там было указано Цирулев. Цирулев? Цирулев, да. Нет, у нас такого нет. Я даже не знаю, из какого казачества это. Просто это рядом с вами, вот в чем дело. Вы знаете, где Новогиреево, да? Ну, знаю. Вот здесь вот рядом школа есть, вот там вот повесили казака. Он, казак, это во время повешения, вы знаете, обделываются обычно, вот. Так это живого, настоящего человека, что ли, поиздевались? Ну да, казака. Боже мой, что за дети пошли? Ну, Хэллоуин сегодня ж праздник. Ну не, это же не значит, что человека нужно побить. Не, казак им просто рассказывал, начал рассказывать, что это вы в маскарад нарядились, надо любить Путина, все такое вы это... Я сейчас позвоню нашему там помощнику и сейчас узнаю, кто это такой, Цирулев или Бирюлев? Цирулев. Цирулев, я сейчас да. Узнаю. Школа, есть, школа, посмотрите, школа 2093. 2093. Сейчас я запишу да. И позвоню человеку, узнаю, может быть, он там в курсе всего этого. Да, хорошо. Так. Все, спасибо большое. Да, на связи, да, до свидания. Я противосправочная служба администрации президента, оператор Богданова Ирина Олеговна, слушаю вас. Да, здравствуйте. Я работаю в Львовском отделе полиции, вот, и хотел бы сообщить о том, что у нас есть такой сотрудник Леонов, и он себя не совсем подобающе ведет. Сегодня вот в честь Хэллоуина мы решили в баню сходить. Вот здесь вот у нас прямо перед отделом полиции есть баня. На улице Красная, дом 6. И, в общем, Леонов, он начал ко всем приставать в бане, в том числе и к посторонним посетителям. Простите, по телефону не принимаем. Пожалуйста, я вас могу на МВД соединить. Пожалуйста, с ними решите данный ну, вопрос. Давайте. Скинул полицию, помощник дежурного Леонова. Чем могу помочь? А я вот в соседней бане банщиком работаю. Нам где-то здесь на стенке написали говном, тут был Леонов. И фуражка ментовская лежит. Это не вы случайно? Купите, любезнейший, уроженец доблестной Украины, купите для себя машину времени и ищите милицию в 2011 году. Рекомендую. Нет, говорят, помогает. Милицейская фуражка, реально. Антикварная фуражка. Правда, в ней тоже это, на самой фуражке следы птичьего говна, будто бы этот вот Леонов стоял где-то под голубятней и патрулировал там, или стоял просто, охранял голубятню. Фантазии на больше у вас не хватает? Не, на самом деле, смотри, просто я из Азова, и ты, наверное, мне мстишь, то, что я банщиком устроился работать. И это та организация, которая сейчас в соседнем государстве в ходе обострения обстановки под грады 152-миллиметровые орудия подставят? Под снос? В смысле подставят? На нулевой линии? В смысле подставят? Что это они подставят? Ну, еще немножко, еще чуть-чуть. И что будет? Кто случайно с координатами ошибется на линии огня? В смысле, а что это их подставят под огонь? А, это Скобеева сказала, или это соловьиный помет? Ты, кстати, в курсе, что скоро Соловьев перестанет ездить в Италию? Будет любить Россию, как ты считаешь? Это правильно, наверное, будет. Здесь написано говном, тут был Леонов. Вот вопрос, зачем ты это вот сделал, зачем ты это написал? Ладонью кто-то вот насрал на руку и написал. Да видишь, я вот одного не могу понять. Вы что, давно уехали из бывшего Советского Союза? По выговору, по диалекту, по отсутствию включения в ваш язык иностранных слов, по правильности произношения, все соответствует. Но некоторые реалии и некоторые понятия вы просто не улавливаете. Проблема. Ты меня постоянно уличаешь в какой-то там некомпетентности, в каком-то там тупизме. Не, боже упаси, не в некомпетентности, а в незнании некоторых реалий. Да, незнании, да. Но вот ты не объясняешь причину. То есть, когда я тебе говорю, объясни причину, ты говоришь, что ты из серии «сам догадайся» или... говоришь какую-то абстракцию, ты можешь как-то конкретнее указывать? Вот когда ты говоришь собеседнику, что он некомпетентен, указывать в чем конкретно? Вот я, допустим, не могу понять, почему один Леонов летал в космос, а теперь другой на стене говном пишет, здесь был Леонов. Вот я не могу понять, допустим. Ну, вас спросите, когда поймаете того, кто на выше рекомыми экскрементами где-то на каких-то стенах пишет, откуда он, где родился, откуда его предки? Не, а там подписано еще «любезнейший». Да, тяжелый вопрос. Алло, это из мэрии вам звонят. Слышишь, Марин Кизда, смотришь, Кулин Банкизда. Это из мэрии звонят. Ваш дом сносят. Ваш дом сносят, будет высокоэтажка стоять вместо него. Хуеба нарыла твоя! Многоэтажка вместо вашего дома будет. Алло, это из мэрии. Давайте спокойно поговорим, Ну спокойно поговорим. Ефросинья Матвеевна. Гнида ебаная, гнида ты ебаная, гнида. Вы что, вы пьяная что ли, Ефросинья? Добрый вечер, вам преображение Господне вас слушает. Да, добрый вечер. А скажите, а вот сколько будет стоить у вас в честь Хэллоуина провести вечеринку? Что? Вечеринку в честь Хэллоуина сколько стоит у вас провести? Вы куда сейчас позвонили? Храм. Храм? А что, это в храме Хэллоуина проводят? Ну, да, мы можем... Извините, до свидания. Не, в прошлый раз проводили, секундочку. Святой Троица. Да, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот сколько будет стоить провести в вашем храме вечеринку в честь Хэллоуина? Какой еще Хэллоуин в храме? Вы куда звоните-то вообще? Ну, в храм же звоню. Адресом ошиблись. Очнись, дед. Не ошиблись. Шкварица там пошла кому-то рассказывать. Храм Тысячелетия. Да, здравствуйте. Сколько будет стоить у вас Хэллоуин, в честь Хэллоуина провести мероприятие? Нет, этот праздник в церкви никогда не празднуется. Ну как же, это ночь всех святых. Праздник всех святых – это летом, после Троицы неделя. Вот, это так у нас. После Троицы. Троица – переходящий праздник. Хэллоуин ни в одной церкви не празднует. Так это же для детишек. Да, все, до свидания. А вы разве не хотите, чтобы дети примкнули к вашей церкви? Может, стоит Хэллоуин все-таки раз отпраздновать? То есть не все же стоит на месте, все меняется. Нет, нет, нет, мы не празднуем этот праздник, поэтому, пожалуйста... Это святой праздник. Нет, нет, нет, прошу прощения, но я вам сразу говорю, это не празднуется у нас все. Так, а что у вас празднуется? Пасха, обычные, что ли? Обычные церковные праздники. То есть это Пасха, вот это вот слезы, да, сопли, да, Пасха, да, в честь Иисуса, да, там распяли, воскрес, вот это. Да, да, да. Понятно. Что-то веселое у вас, что-то веселое есть? Вы знаете, что если вы хотите расспросить пятницу по вечерам, священники ведут огласительные беседы. Просто телефон служебный, очень много людей звонит. Да, понимаем, понимаем, конечно. Так что ждем вас в пятницу. Хорошо, поговорим насчет Хэллоуина. Да, давайте. Хорошо. Всего спасибо. Доброго. Так, клипы. Сначала анонист, твой клип. Ты уже давно ждешь. А, ну конечно. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека. Отлично. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Мы вот рептилоида допотопного нашли, закаменелого. А, что вы это хорошо. А что вы можете сказать с точки зрения... Рад за вас, ничего не могу как сказать. Как антрополог и, скажем так... Алло, дело в том, что он был надет, одет в эту, в традиционную еврейскую одежду. А, это мы, хорошо. Мы провели углеродный анализ, и ему несколько миллионов лет. То означает ли, что евреи появились от рептилоидов и... Намного раньше, чем предполагает даже библейская история. О! Да, я это говорю. Тут у него записка есть, и написано «Позвонить вам и сказать соси хуй дохлого татарина». А, я рад, что ты еще не подох, падаль. Какая падаль? Не, реально раскопали. Так, звоню Малышевой. Алло. Алло, Елена Васильевна, здравствуйте. Я из ночного клуба звоню. Тут пришел ваш сын в костюме полового члена и, в общем, танцует. Это как бы в прессу, если просочится, это скандал будет. Вы знаете, вам, наверное, просто сейчас так гордо за себя. Не, не, не в этом дело. Чтобы у вас были другие поводы гордиться. Нет, он на телешоу увидел ваше телешоу. Гордый, блядь. Да послушай, я с Киселевым общался, чё мне Малышева? Алло. Алло, да, здравствуйте. А мне вот ваш номер дали, а это ж вы записали вот эту песню «Моей девушке день рождения». Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, моей девушке день рождения. Кто звонит? А меня зовут Цирулев Владислав, я вот хотел бы вас пригласить вот в свой ресторан, скажем, будет частное ну, скажем, мероприятие, да? Угу. Там как бы... У нас Рашид, то есть мой друг Рашид, у него, у его девушки день рождения, реально. И хотелось бы, вот, чтобы вы вот спели. У вас какой-то голос странный, я вообще не пойму. Вы давайте с моим менеджером переговорите, позвоните ему. Да нет, там дело в том, что, смотрите, там Коза Марина, то есть зовут Козу Марина, вот его девушка. Можете ли вот спеть ей эту песню? Сколько это будет стоить? Ну, у Рашида девушка. У Рашида девушка, Коза Марина. Что за коза? Что, в смысле коза? Ну, в прямом смысле коза, то есть животное, ему нравятся козы. Вот, и у нее день рождения, он хотел бы ей песню посвятить. Ну, идите, пойте, вот, пляшите, танцуйте сами, меня не беспокойте. Так а вы сколько, сколько вам заплатить? 50 тысяч рублей. Пятьдесят тысяч рублей нормально будет? 60 тысяч рублей, я в соседний город не езжу, да. Нет, так все оплатим, вы дадите свои, свои требования, что там. Я не знаю, вы, наверное, взрослый человек, такие шутки шутите. Да нет, это не шутка, это реально, просто у богатых свои причуды. Когда... У богатых. Я понимаю, когда малолетки звонят, да, вот так. Да, да, да. В смысле, козы, не козы, как это понять? Вы вообще, знаете, вот в первую очередь надо уважать себя, да, вот перед тем, да, позвонить, да, да, да. Вот, во-первых. Во-вторых, не, вы приедете, увидите. Не беспокойте меня, пожалуйста. Я так ему просто обычные девушки надоели, понимаете? Он богатый, у него денег много, ему вот... Короче, да, у моей девушки день рождения, сейчас я его сохраню. Так, ну для Патреона я потом с ним что-то придумаю, запишем. Алло, здравствуйте, Анатолий. А кем вы будете на Хэллоуин? В кого вы переоденетесь? Что? В кого вы переоденетесь на Хэллоуин? Да ни в кого я Хэллоуин не отмечаю. То есть вы будете самим собой? Ну да, это страшно на самом деле. Я Хэллоуин не отмечаю. А почему так? Уже старые, что ли, или не хочется, или почему? На всякий случай сообщаю вам, что этот разговор записывается. Не, ладно, ладно. А скажите, тут вот мой друг спрашивает, а вы малафьи отведаете? Алло, да. Анатолий Александрович, здравствуйте, да. Послушайте, хотелось бы вас пригласить как эксперта на дегустацию чистого белкового концентрата. Вас рекомендовали как человека, который в этом вопросе разбирается. Очень нужна ваша экспертиза. Я сожалею, вам рекомендовали ошибочно. Ошибочно? Я вы в этом никоим образом не разбираюсь. Вы ни разу не пробовали мужское семя, что ли? Да ладно, слушайте, у вас столько карманов, там стопудово баночка чего-нибудь имеется подобного. Прощайте. Да? То есть вы не против? Прощайте. Нет, в смысле прощайте? Секундочку, у нас есть три вида малафьи. В смысле прощайте? Нет, ну в смысле прощайте? Подождите, вы же не попробовали, там буквально один шотик. Ну, просто накатишь чуть-чуть, скажешь, как тебе на вкус спермачина, что ты, ну... Не-не, ну ты же Вассерман или кто? Ну ладно, ладно, не хочешь, давай. На всякий случай сообщаю вам, что этот разговор записывается. Да, на всякий случай спрашиваю вас, вы на Хэллоуин малафьи отведаете? Блюдо для, скажем так, для ДНРовского патриота, малафья, хотите? А что это вы там такое интересное смотрите? Это ж можно мозгами поехать, вот эту парашу смотреть, что вы там сейчас смотрите. А про кого там? Кто там не имеет права быть лицом на международной арене? Про кого это? Это то, что Соловьева скоро в Италию не пустят? Или, или о чем там вообще? Ага, дежурная часть господа. Да, здравствуйте. Тут ваш сотрудник об свинью трется. Причинным местом. Придите его, заберите. Он, в общем, это, увидел свинью. Тут вот рядом с кладбищем свиньи гуляли. Он увидел одну из свиней и, в общем, начал об ее ляжке тереться гениталиями. Угу. Вот, он терся сначала, скажем так, сначала характерно руку в карман засунул, там что-то себе тер. Потом... Скажите мне подробности, не надо. Не, я просто вам расскажу, потому что там, там ужас, что произошло дальше. Ну да, участковый подойдет, вы потом... Не, смотрите, дело говорить. В том, что он терся, а потом я отошел... Не, мне подробности не надо. Я отошел, ну послушайте, что было дальше, я потом отошел... Не, не надо мне говорить, сейчас участковый подойдет, вы адрес подскажите спермы. Мне сейчас. Хорошо, хорошо, сейчас, да, участковый подъедет, разберется там. Да, просто как. У свиньи на пятаке следы спермы. Ну, ну да, понятно, сейчас участковый все расскажет, хорошо. Ну хорошо, если что, перезванивай. Давай, давай. Пожалуйста, Кирилл, полиция, помощник дежурного района, в чем могу помочь? Да, здравствуйте, тут дети кровью портрет Навального нарисовали, и все заставлено свечами, проводят какой-то сатанинский ритуал. А, и еще чего, они кого на портрет нарисовали? Ну, Навального только, они... А, Навального? Ну, наверное, наверное. Я даже возражать не буду, если ему в глазенке, как в куклу Вуду. Полицейский должен быть беспристрастный к подобным явлениям. К чему беспристрастен? Ну, допустим, к оппозиции. Вот почему вы так против оппозиции? Это вы констатируете факт. Так это же вы из-за тех людей, получается, если вы против Навального. Любезнейший, а мне государство зарплату платит. Не, я не государство, люди вам зарплату платят. Мне государство зарплату платит. Не, нету такого понятия, как казна государства. Есть только деньги налогоплательщиков. А, есть такая маленькая тонкость. А в Российской Федерации у меня есть присяга, которую я давал. Служить народу, служа закону. Закон первое, народ второе. Такая маленькая. Да, это понятно. Отдельный товарищ считает, что это не так, но я так трактую. Так смотрите, а закон же, он, скажем так, получается база сводка закона благодаря депутатам и министерствам, которых формирует изъявление народа. Тут получается Опосредованно. Лучше Карла Маркса никто не сформулировал эти очень многие вещи. И, ну, скажем так, далеко лезть не будем. Дежурная часть Вахина Желебина, уж чем могу помочь. Да, здравствуйте, я сторож кладбища Кузьминского, да. И тут да. Полицейский ваш разгуливал ночью, потом я услышал крики. Смотрю, а на него нечисть напрыгнула. Тут зомби какие-то непонятные, гномы, гремлины на него накинулись и его изнасиловали. Я испугался, убежал. А когда это произошло-то? Ну вот полчаса назад. А как фамилия, имя-отчество ваше? Цирулев. А сейчас-то где этот сотрудник-то находится, полиция? Участок 51-й, у нас здесь все по квадратам разделено, вот 51-й участок. Ну, вы тогда вот у будки своей находитесь, а к вам наряд полиции тогда подъедет. Да, как там реальные зомби, то есть я подумал, что это маскарад какой-то, Хэллоуин, но там реально с оторванными руками, конечностями, в какой-то похоронной одежде. А вы прям видели, что там сотрудник полиции ходит, да? Да, он сначала ходил, что-то фонарем светил, я просто на обходе был. Один. Да, один ходил, он был один, он что-то искал. Все, ожидайте, сейчас наряд полиции к вам подъедет. Хорошо, спасибо, ждем. Отдельный батальон полиции, дежурный Корчагин. Да, здравствуйте. У нас вот дома детишки в честь Хэллоуина нарисовали на стене кровью Навального и окружились свечами и говорят: «Навальный, приди». Так, еще раз. Дети на Хэллоуин, 12-13 лет им, они нарисовали в подъезде на стене Навального, окружили его там свечами, призывают: «Навальный, приди», то есть совершают какой-то ритуал. Так, это какой адрес у вас? Магнитогорская улица, дом 3. Еще кровью прям нарисовали? Да, кровью. Там рядом убитые курицы лежат. Да, они еще тут дворник их прогнать пытался, они его скрутили и в его будке спрятали. А будка у него где? Под домом тут будка находится. Хорошо, сейчас передадим в Ивановское. Да, спасибо, ждем. До свидания. Алло? Алло, здравствуйте, Стелла. А сколько будет потрахаться с 6 чертями, переодетыми в костюмы единорогов на Хэллоуин? К тебе надо приехать. Ну да. Да, хорошо. Это будет 2 часа 20 тысяч плюс такси. Что еще раз? 20 тысяч на 2 часа. Так, 2 часа. Ну да, тут 6 человек получается и одна собака. Да ебитесь друг с другом, я в таких местах не приеду. Ну, в смысле таких местах? Алло? Да, услугами хотел бы воспользоваться. Да, хорошо, хочешь приехать или поговорить? Приехать. Смотри, нужно обслужить 5 человек в костюмах единорогов. Что? Пять человек нужно обслужить в костюмах единорогов. Иди нахуй, пидорас, конченый, шалава. Иди нахуй, блядь. Все тогда, ребят, большое всем спасибо, всех с Хэллоуином. Желаю вам на выходных нормально отдохнуть. Всем пока.